Боливар Энтерпрайз, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Никаких окон. Джихути Винчи мог спать где угодно, когда угодно и в любом положении. Его жизнь была насыщена событиями, поэтому он никогда не пренебрегал возможностью отдохнуть. Но лучше всего высыпался в комнатах без окон. Только дверь. Один проем, через который можно попасть внутрь и который легко держать под контролем. И потому в Нью-Йорке Джа всегда останавливался в апартаментах, принадлежащих его старому другу, владельцу клуба «Боливар Энтерпрайз», которые тот охотно сдавал в аренду. Четыре просторные комнаты располагались на 37-м этаже одной из манхэттенских башен, и кот специально сделал в них спальню без окон. С многочисленными зеркалами, удобнейшей кроватью, прекрасной системой вентиляции, но без окон. И потому, помимо тишины и спокойствия, комната погружала гостя в абсолютную тьму, которую, кажется, можно было потрогать руками, и в которую Джа любил смотреть. В нее или сквозь нее. Он просыпался, лежа на спине, или, проснувшись, переворачивался на спину, раскрывал глаза и ничего не видел. Но продолжал смотреть, чувствуя себя частью ночи, странным сгустком тьмы, зачем-то ощутившим себя живым и обладающим волей. Смотрел во тьму и представлял, что она и есть мир. Тихий, спокойный, абсолютно черный мир. Джани часто мог поваляться в постели, но когда мог, наслаждался мгновением, баловал себя, зная, что многие последующие ночи ему придется спать одетым, просыпаться мгновенно и хорошо, если по будильнику, а не от подозрительного шороха или автоматной очереди. Винчи любил эти мгновения безделья, но не затягивал пребывание в кровати, и странный сгусток тьмы вскоре поднялся, потянулся, разминая мышцы, надел легкие шаровары и вышел в гостиную. Сразу же услышал стоны справа, но не обратил на них внимания. Вытащил из мини-бара бутылочку с водой, открыл, жадно выпил, бросил бутылку на пол, взял вторую, сделал пару шагов, уперся рукой в толстое стекло панорамного окна и принялся разглядывать лежащий под ногами центральный парк. Боливар Энтерпрайз занимал 6 верхних этажей башни. Первый технический, затем 3 основных, а 2 самых верхних представляли собой апартаменты, которые можно было снять и на час, и на год. Стоила услуга недешево, но Джа мог рассчитывать на скидки. И теперь любовался видом, доступным исключительно миллионерам. Разглядывал едва различимых с высоты людей, резвящихся под водой пингер-дронов, дома напротив, машины на улицах, наслаждаясь простой и очень приятной картинкой обычного утра. Закончив пялиться на город и допив воду, Джа повернулся и, наконец, обратил внимание на источник тягучих стонов, которым являлась коротко стриженная девушка лет 20, худенькая и гибкая. Полностью обнаженная, она извивалась на кожаном диване, лаская свои бедра и маленькую грудь, а от ее маника тянулся кабель к генератору оргазмов, запрещенному в большинстве штатов устройству, посылающему в нейрочипы импульсы эйфории. Привыкание генератор вызывал быстро, соскочить с него получалось не у всех, и не было ничего удивительного в том, что девушка подключилась к устройству, едва его увидев. Удивление вызывал тот факт, что кот оставил эту дрянь в апартаментах. Джа проверил частоту оргазмов, убедился, что девушка не забыла выставить таймер, то есть не затрахается до смерти, и отправился открывать дверь. «Решил, что тебе не повредит завтрак?» — усмехнулся кот. Вошедшие за ним официанты споро накрыли столик у панорамного окна и удалились, оставив друзей одних. «Все, как ты любишь. Тосты, омлет, бекон, сосиски, круассаны. А если бы я еще спал?» — хмыкнул Джа, выпив бокал апельсинового сока двумя жадными глотками. «Я знаю, во сколько ты просыпаешься. Еще пара таких признаний, и я на тебе женюсь. Для этого тебе придется сделать серьезную операцию». «Об этом я не подумал», — мужчины рассмеялись. Кот выглядел мощнее Винчи. Был выше на пол головы, шире в плечах, плотнее и внешне напоминал его старшего брата. Круглое лицо, русые волосы, густая борода до груди. В действительности они не были родственниками, но знали друг друга так давно, что могли считаться братьями. «Как провел ночь?» «Неплохо». Джа положил в тарелку омлет с беконом и взял в левую руку тост. Девушка проявила себя энергичной выдумщицей и казалась нормальной. «Сара конкретно подсела на генератор и готова подключаться к нему каждую свободную минуту». Только сейчас кот бросил быстрый взгляд на стонущую девушку. «Вчера вы так быстро ушли, что я не успел тебя предупредить». «Ерунда», — махнул рукой Винчи. «Ночь в любом случае прошла великолепно, а дальше? Вряд ли я с ней еще когда-нибудь увижусь». «Ну и правильно». Некоторое время они ели молча, однако чувствовалось, что кота подмывает развить тему. Он то и дело бросал на Сару взгляды, разумеется, не плотоядные, морщился, как человек, который не знает, с чего начать разговор, и когда Джа закончил с круассанами и от завтрака остался только кофе, решился на вопрос. «Ты пробовал?» Кот не был пингером и понятия не имел, что переживает подключившийся к генератору человек. Но ему было интересно. «Пробовал», — кивнул Винчи, отставляя чашку и начиная сворачивать самокрутку. Даже сейчас, будучи голым по пояс, он не казался пингером. Но только благодаря мастерству хирургов и великолепной, самой дорогой в мире псевдокожи, которая идеально скрывала шрамы, обе руки Джа были полностью искусственными, а значит, усилен, а то и вовсе заменен позвоночник. Винчи не стеснялся того, что пингер, но не выставлял это на показ. «Зачем ты подключался к генератору?» «Я и героин пробовал». «Просто чтобы попробовать?» «Молодой был, глупый». Джа раскурил самокрутку и запил первую затяжку горячим кофе. «И как?» «Приход получился слабым. С женщиной интереснее». «Я про генератор». «Я тоже». Кот усмехнулся и продолжил. «Говорят, цепляет очень сильно». «Во-первых, мужиков генератор цепляет слабее. Во-вторых, это всего лишь симуляция. Нет массы сопутствующих ощущений, очень важных для полного погружения в секс». «И ты все это понимал?» — недоверчиво прищурился кот. Он не курил, поэтому чуть отодвинулся, чтобы оказаться подальше от дыма. «Понимал, но не в момент оргазма», — не стал скрывать Винчи. «А когда очнулся, решил, что генератор не для меня». «И что?» «И ничего», — Джа помолчал. «Гомосексуалистам генератор очень нравится». «Понятно». «Ага». Сара взвыла и скатилась с дивана, стукнулась головой о пол, изогнулась, замерла, напряженная настолько, что вот-вот порвется, вновь взвыла и забилась в судорогах. «Она выставила таймер?» «Ага», — безразлично повторил Джа, стряхивая пепел в пустую тарелку. Курить в апартаментах строго запрещалось, и пепельница на столе отсутствовала. «Тогда все в порядке». Кот помолчал. «Тебя это не смущает?» «Пусть орет». «Я имел в виду другое. Ты трахал Сару всю ночь, а она, едва проснувшись, побежала к генератору». «Может, ей стало скучно», — предположил Винчи, прищуриваясь на башне с другой стороны центрального парка. «Не смущает». Джа понял, что кота происходящее от чего-то задело, вздохнул и посмотрел другу в глаза. «Брат, я не знаю, как тебе ответить, но я точно знаю, что никогда не стану соревноваться с машиной. Ночью я получил от Сары все, что хотел, А как она проводит свободное время, меня не касается». «Но...» Кот хотел перебить Винчи, однако тот не позволил. «Мир стал другим, брат. Многие перестали понимать, люди они или уже нет. А ты спрашиваешь, ревную ли я к металлическому ящику, посылающему в Маника обдолбанной девке сигналы бурного оргазма. Как мне ответить?» «Ты не считаешь себя человеком?» — изумился кот, среагировав на не самую важную фразу друга. «Считаю», — твердо ответил Джа. «Поэтому не собираюсь ревновать к машине». «Люди ревнуют к чему угодно». «Она мне никто. Поэтому я говорил не о ревности, а...» «Я помню, о чем ты говорил». Винчи выдержал короткую паузу. «И на тот вопрос ответ будет таким же. Нет. Я знаю девчонок, которые специально вживляли Маника, чтобы попробовать генератор, а попробовав, навсегда слетали с катушек». «Таких уйма», — подтвердил кот. «Они обычные наркоманы. Генератор для них — тот же шприц. Если бы Сара закинулась после ночи со мной, тебе и в голову не пришло заводить об этом разговор». «Пожалуй, ты прав», — признал кот. «К сожалению». Джа затянулся последний раз и бросил окурок в недопитую чашку кофе, показывая, что тема его больше не интересует. Мужчины помолчали, любуясь прекрасным видом, а затем кот негромко сказал: «Женщина, о которой ты спрашивал, будет сегодня в клубе». «Точно?» — поднял брови Винчи, продолжая изучать соседние крыши. «Да». «Спасибо». «Не за что, но...» Кот поднял указательный палец, заставив друга сосредоточиться, и очень серьезно спросил: «Ты уверен, что хочешь с ней связаться?» «А что не так?» — почти беззаботно осведомился Джа, откидываясь на спинку стула и закладывая руки за голову. «Лариса Феллер — стервозная сука, увлеченно прожигающая жизнь на глазах мужа. Она меняет любовников каждый вечер, а иногда несколько раз за вечер». «Как раз то, что мне нужно. Никаких обязательств», — прежним тоном ответил Винчи, однако его серо-стальные глаза несколько похолодели. «Она тебе настолько понравилась?» «Да», — негромко подтвердил Джа. «Бывает», — кот помолчал. «Но знай, что Лариса сама выбирает, с кем трахаться». «Значит, сегодня ее ждет сюрприз». «Она известна дурным характером и мстительностью. Если решит, что ты ее обидел, закопает так, что не найдут». «Кто будет закапывать? Ее любовники?» Кот коротко рассмеялся и покачал головой. «Будь у меня хоть половина твоей самоуверенности, я бы владел всей этой башней». «Хочу напомнить, что у меня нет даже одного этажа», — притворно вздохнул Винчи. «Довольствуюсь арендой трехкомнатной конуры». «Вообще-то четырехкомнатной». «Не придирайся к мелочам». «И здесь почти 1500 квадратных метров». Ответить Джа не успел. Сара отстегнула кабель, поднялась с пола и осоловело посмотрела на мужчин. Затем подошла к столику, без спроса взяла кувшин с апельсиновым соком и принялась жадно пить. Ее била несильная дрожь. «Ковер, полагаю, придется чистить», — произнес кот, кисло разглядывая голую девушку. «И диван». «Как скажешь». «Я включу химчистку в счет». «Почему платить должен я?» — изумился Винчи. «Потому что ты ее привел». «Из твоего клуба. Не придирайся к мелочам». «Вы говорите обо мне?» Сара подошла к окну и замерла, уперевшись лбом в холодное стекло. «Это тоже ответ на твой вопрос, брат», — негромко сказал Джа, раскуривая следующую самокрутку. «Наркоман лишает себя массы простых удовольствий». «И чего же она лишилась?» «Никто ей не улыбнулся и не сказал «доброе утро». «Вы просто трахались», — дернул плечом кот. «Какое к дьяволу доброе утро?» «Я всегда говорю», — хмыкнул Винчи. «И целую. И если успеваю, приношу кофе. Мне нравится, как они улыбаются по утрам. Растрепанные, сонные и очень-очень милые. и как они тянутся к тому, кто проявил о них заботу. Пауза. Просто так. Несколько мгновений кот изумленно смотрел на друга, а затем с уважением покачал головой. «Теперь я понимаю, почему все нью-йоркские девчонки от тебя без ума». Исследовательский центр Feller Biotech, Санта-Крус, Калифорния, США. Известность приходит к человеку по-разному. Кто-то становится героем, кто-то талантливо играет роль, кто-то пишет великую книгу, ставит спортивный рекорд или становится любимцем нации, удачно пошутив в эфире, совершив преступление или подвиг, или придумав нечто такое, что поможет цивилизации шагнуть вперед. Изобретатели, открывающие людям новые горизонты, всегда были в цене, а их золотое время пришлось на конец XIX – начало XX веков, когда на весь мир гремели имена Теслы, Форда, Сикорского, а их открытия приводили публику в изумление и восторг. В те времена люди понимали, кто действительно работает не только на свое благосостояние, но и на будущее человечества, и чествовали их. Затем на пьедестале общественного внимания изобретателей и промышленников надолго сменили политики и актеры, светские львицы, модные певцы, пошлые куплетисты, истерики-скандалисты, невменяемые фрики, городские сумасшедшие и прочие яркие личности, составляющие грандиозный, захвативший всю планету цирк уродов. На какое-то время показалось, что люди перестали интересоваться чем-то, кроме развлечений, что возобладал принцип хлеба и зрелищ. Но колесо совершило очередной оборот. Перед цивилизацией встали новые вызовы, и на первые страницы вернулись те, кто умеет делать. Авторы потрясающих открытий и выдающихся изобретений. И поэтому каждое выступление Биби Феллера, гуру современного мира, человека, изменившего цивилизацию, становилось событием. И ничего удивительного в этом не было, поскольку именно в принадлежащем Биби Feller Biotech был разработан нейрочип Маника, и первые современные пинги, спасшие цивилизацию от заразы Помпео и позволившие людям вернуться к полноценной жизни. А поскольку некроз продолжал оказывать влияние на жизнь планеты, Феллер по-прежнему владел умами людей. «Привет, Америка! С тобой Биби Феллер, и я нахожусь на борту исследовательской подводной лодки «Эрна». Вы спросите, какого черта я тут делаю? Нет, я не отправился на рыбалку. Все намного интереснее». Биби исчез из кадра, и зрители увидели изображение бескрайней водной глади. «Океан всегда привлекал наше внимание, манил гигантскими возможностями, но ревностно оберегал от нас свои секреты. Ведь мы ему чужие, мы жители суши, мы не умеем плавать, как рыбы, и дышать под водой. Первобытная стихия заставляет нас держаться на расстоянии и жадно изучать лишь то, до чего он позволял дотянуться. И только. А ведь океан занимает огромную часть планеты. Под немыслимой толщей воды скрыты гигантские сокровища. И сейчас я говорю не только о старых сундуках с золотыми монетами, которыми щедро украсили дно наши предки. Нет. Я говорю о подводных богатствах, до которых нам так трудно добраться. Было трудно добраться, пока наука не сделала грандиозный шаг вперед. Теперь у нас есть Маника, нейрочип, для которого не существует невозможного. У нас есть пинги. У нас есть удивительные микрогеры. И среди нас есть несчастные люди, у которых не осталось надежды». Изображение вернулось на борт подводной лодки, только теперь Биби стоял на палубе, с наслаждением подставляя лицо свежему ветру. «Прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать историю Дика Бартона, простого парня, которому не повезло. Дик работал в металлургии и подписал прижизненный контракт с Feller Biotech, согласившись передать нам тело в случае гибели в результате несчастного случая. Биби выдержал короткую паузу, вздохнул и продолжил. «Как я уже сказал, Дику Бартону не повезло. В его цеху произошел взрыв. Дик оказался в эпицентре и пострадал так сильно, что спасти его было невозможно. Дик умирал. Но на его счастье неподалеку располагался один из медицинских центров Феллер Байотек, и наши ребята успели прийти на помощь. Мы спасли Дика от неминуемой смерти, сделав его первым человеком новой эпохи. Встречайте, господа, Дик Бартон!» Камера развернулась, и зрители увидели стоящего рядом с рубкой Пингера. Необычного, невиданного Пингера с головы до ног, выполненного из титариума полностью от черепной коробки до пяток. Пингера, о возможном существовании которых до сих пор писали только авторы фантастических романов. «Вы видите перед собой первого полностью искусственного человека», проникновенно произнес Биби, подходя к своему произведению. «Сначала мы надеялись спасти хотя бы череп и позвоночник, но повреждения оказались настолько сильными, что от этой мысли пришлось отказаться, и Дик стал стопроцентным пингером, управляющим экзоскелетом, как своим собственным». Бартон поднял руку и помахал в камеру, приветствуя ошарашенных зрителей. Трансляцию вел Бобби Челленджер, один из лучших медийных режиссеров современности, который точно знал, когда и что нужно сделать. Ни одного лишнего жеста, ни одного неправильного слова. Каждый кадр скрупулезно просчитан и бьет точно в цель, в души жителей Земли, без осечки. «Мы воссоздали Дика Бартона в полном соответствии с его параметрами. Рост, вес, пропорции. Все они соблюдены настолько точно, что мозг не видит разницы. И лишь опуская глаза вниз, Дик понимает, что его тело стало иным». «Дик?» «У меня такое чувство, будто я потерял сознание, а потом очнулся», — тут же отозвался Бартон. «Я ощущаю себя прежним». «Во всем?» «Я — это я, Биби», — твердо ответил стопроцентный пингер, поднимая руку и сжимая кисть в кулак. Ему поставили отличные динамики, и Бартон мог менять интонацию. «Я воспринимаю себя собой, и главное, я жив!» «Я этому рад, Дик», — с прежней проникновенностью произнес Феллер. «Поверьте, Биби, я этому рад намного сильнее!» Металлическое лицо Бартона не умело передавать эмоции, однако зрители ловили каждое слово первого человека новой эпохи и догадывались, какие чувства он испытывает. Ведь многие зрители были пингерами, пусть и не стопроцентными, и знали, что значит оказаться на волосок от смерти и удержаться, вернуться к нормальной жизни, пусть даже не таким, как раньше. «Дику Бартону не нужен воздух. Точнее, не нужен в тех количествах, которые требуются обыкновенному человеку. Его скелет питается от микрогера, работающего на стандартных энергетических гильзах. Питательная смесь для мозга поставляется из специального резервуара, размещенного в основании черепа. Собственно говоря, нам нужно защитить только голову». Бартон, подчиняясь приказу режиссера, надел прозрачный шлем. «И Дик сможет все!» Бартон прыгнул за борт, а камера взяла Феллера на крупный план. «Мы пережили ужасную катастрофу», произнес Биби, глядя каждому зрителю в глаза. «Но я считаю, что мир не просто изменился, а получил новый импульс для развития. Мы люди. Мы идем вперед, несмотря ни на что. И даже пропустив удар, мы не признаем поражение, а вскакиваем и продолжаем сражаться, потому что мы люди. Мы не проигрываем, а становимся сильнее. Некроз Помпео должен был нас убить, а на деле открыл человечеству новую эпоху, позволил достичь того, что раньше считалось невозможным. Дик! На какой глубине ты находишься?» 500 футов, спокойно ответил Бартон. «Продолжить погружение?» «Думаю, для первой демонстрации вполне достаточно», — рассмеялся Феллер и распорядился. «Включите трансляцию». Как будто это он, а не Челленджер, режиссировал выступление. И через мгновение зрители увидели стоящего на подводной скале Бартона. Изображение слегка подрагивало, поскольку съемку вел подводный дрон, но невысокое качество добавляло картинке естественности. «Дик, ты нас слышишь?» «Да, Биби. Как твои дела?» «Здесь намного интереснее, чем я ожидал». «Испытываешь какой-нибудь дискомфорт?» «Никакого». «Принесешь мне камешек на память?» «Сколько угодно». Бартон выдержал паузу, после чего негромко продолжил. «Здесь очень тихо, Биби. Вы не представляете, как здесь тихо». И мир замер, глядя на человека, сумевшего достичь невиданной глубины. Или на нечеловека. «Я знаю, мы только что сделали грандиозный шаг вперед», — произнес Феллер, не возвращаясь в кадр. «Но даже я еще не осознал, как далеко мы шагнули. Новая эпоха подарит человечеству могущество, о котором наши предки могли только мечтать. Главное — не останавливаться, не упустить возможность прыгнуть далеко вперед». На экране продолжалось медийное веселье. Эксперты обсуждали видео подводных приключений Дика Бартона и обнародованные характеристики, спорили об открывшихся перспективах, мечтали пощупать стопроцентного пингера и убедиться, что он существует. Без стеснения признавали, что не ожидали от Феллер Байотек такого прорыва, во всяком случае в этом десятилетии. Экспертам вторили дикторы экстренных выпусков новостей, журналисты, блогеры и обычные граждане. Феллер не подкачал. Его выступление снова стало событием, однако радости Биби оно не принесло. Во всяком случае, если судить по выражению его лица. После передачи Феллер поблагодарил Челленджера и всю команду за великолепный эфир, выслушал положенные поздравления, заперся в своей каюте и набрал на коммуникаторе номер, который помнил наизусть. «Привет». «Привет», — легко отозвалась появившаяся на мониторе Лариса. Так легко, словно они расстались пару часов назад. «Думала, ты еще в море». «Полным ходом идем в Санта-Крус». «Кого рассчитываешь встретить в порту?» «Бобби Челленджер гарантирует радостную толпу с шариками и транспарантами». «Ты снова стал героем, Биби. Поздравляю». Лариса небрежно провела рукой по пышным светлым волосам. «Какие планы на вечер?» «Организую большой прием с участием важных шишек». Феллер нервным жестом провел пальцами по столу. «Ты уже в Калифорнии?» «Нет». «Когда прилетишь?» «Я не в настроении покидать Нью-Йорк». Лариса широко зевнула, забыв прикрыть рот ладошкой. «И у меня уже есть планы на вечер». Феллер вздрогнул. Открыл было рот, явно собираясь бросить резкую фразу, но передумал и жалко улыбнулся. «Прием начнется через 7 часов, ты успеешь, а я... Я ведь говорил, что буду очень рад, если ты сумеешь выбраться». «Давай не будем удивлять публику больше, чем ты уже ее удивил», — предложила Лариса. «Не хочу, чтобы американцы свихнулись от обилия неожиданностей». И отключилась, не ожидая ответа мужа. Биби несколько секунд просидел перед погасшим коммуникатором, затем очень тихо выругался, снял очки и принялся протирать их резкими болезненными движениями. CNN. Фантастическая презентация Feller Biotech произвела эффект разорвавшейся бомбы и надолго останется новостью номер один во всем мире. Евроньюз. Невероятное достижение компании Feller Biotech заставляет задуматься о том, что будущего, каким мы его представляли, больше не существует. Человек поднялся над своим телом. The Washington Post. Появление Дика Бартона не только стало сенсацией, но возвращает нас к вопросу, насколько пингеры — люди. Трудно примириться с мыслью, что обыкновенный человек способен без вреда для здоровья оказаться на глубине 500 футов, и, как уверяют инженеры Биби Феллера, это не предел. Блумберг. Акции Feller Biotech стремительно взлетели, и в настоящий момент капитализация компании достигла рекордного значения, что позволило ей упрочить свое лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя на невероятных 2 триллиона. AP. Интересно, что обо всем этом скажет Орк? Килиафора Проджект. Почетный президент Независимой Академии нейробиологической проблематики, член-корреспондент РАН, руководитель корпорации Госбио и учредитель фонда технологического прорыва заявил, что если из бюджета будет выделено необходимое финансирование, его корпорация сумеет разработать перспективный план развития нейробиологической отрасли на период до 2100 года. Когда я назвал Орком успешного представителя среднего класса, то увидел в его глазах глубокую обиду. Он как будто сказал: «Как можно называть столь низким словом меня, образованного, хорошо зарабатывающего человека, чей красивый дом вызывает зависть у окружающих?» Вот что я прочитал в его глазах и подумал, что он по-своему прав. Орк помолчал, давая возможность слушателям понять, о чем он собирается поговорить сегодня, и продолжил. «Когда я назвал Орком владельца небольшой лавки со скромным доходом, он указал мне на мусорщиков. Когда я обратился к ним, то услышал, что орками уместно называть бродяг и нищих, спившихся и сторчавшихся людей, которым больше не подняться по ступеням социальной пирамиды». По ступеням социальной пирамиды. Раньше Орк не чистил с выступлениями, выходил в сеть раз в неделю, не чаще, и внеурочное появление вызывало обоснованный интерес и предчувствие. Еще не ясное, но не отпускающее предчувствие чего-то очень важного, чего-то такого, что затронет абсолютно каждого. «Вы влюблены в пирамиду, орки! Строите ее, даже когда можно обойтись, и тщательно высчитываете свое положение. Высокомерно поглядываете вниз и с вожделением наверх. А верх для вас — это начальник или владелец предприятия, на котором вы трудитесь, обладатели более дорогих машин и просторных домов. Вы так увлечены изучением их благ, которые, возможно, когда-то станут вашими, что пропустили момент, когда гигантская пирамида социального устройства съежилась до 3 ступеней. И если на 2-ю некоторые из вас еще могут запрыгнуть, то 3-я никому не по зубам, орки, а точнее не по клыкам, потому что вершина пирамиды занята владельцами планеты». Орк выдержал короткую паузу и весело поинтересовался. «А вы думали, Земля ничья?» И миллионы слушателей мысленно ответили: «Нет, мы так не думали». Но многие из них впервые осознали эту простую максиму. «Все на свете кому-то принадлежит, орки. Но не удивляйтесь, именно эта аксиома является основой существующего миропорядка. Все вокруг кому-то принадлежит. Земля, вода, машины, дома. Все, что вас окружает, имеет хозяина. Пирамида капитализма выстроена на самом крепком и самом блестящем материале — на золоте. Оно ваш ценз, орки. Оно ваш лифт на следующую ступеньку. А теперь напрягитесь и подумайте. Сумеете ли вы в течение одной человеческой жизни превзойти тех, кто получил наследство от десятков поколений трудолюбивых родственников, от тех, кто накапливал богатство столетиями, акр за акром, дом за домом, акцию за акцией? Постепенно, шаг за шагом, они овладевали целыми отраслями, с легкостью обходя антимонопольные законы, взяли под контроль экономику, а значит, весь мир. Я называю таких людей стратегическими инвесторами. А вы... Вы можете в них не верить. Им это только на руку. Вы продолжаете любить фильмы, в которых наследники грандиозных состояний выставлены конченными идиотами и показано вырождение богатых семейств. Эти фильмы снимают потому, что вы их любите, орки. Снимают на деньги умных наследников грандиозных состояний. Только не думайте, что они сами смотрят эти фильмы. У них банально нет времени на примитивные развлечения. И не думайте, что им интересны ваши проблемы. Вы для них не родственники, даже дальние, а самовоспроизводящийся механизм генерирования прибыли. На вашем месте, орки мои, могли быть говорящие обезьяны, разумные мокрицы и даже слизь. Как только она сможет управляться с кредитной карточкой, ее тут же впишут в систему и заставят платить. Их впишут в систему так же, как вписали вас, и они будут вместе с вами прыгать между двумя ступеньками. Вверх, если повезет, остаться на месте, если что-то не сложилось. Но вы прыгаете, боретесь за право получить чуть больше, чем ничего, и улечься в могилу в лакированном гробу. А теперь скажите, орки, после нескольких десятилетий упорного труда, ежедневной вечерней бухгалтерии, беспокойства о выплате кредита, о каждом пункте в налоговой декларации, чтобы не оказаться в тюрьме, о повышении цен, о необходимости откладывать на старость, а ради этого экономить на отоплении и горячей воде. После всех этих десятилетий вам не будет похрену, в каком гробу вас закопают. Ведь ваша жизнь случилась до этого события. И даже если вы всю ее пробездельничали, наслаждаясь оставленными родителями крохами, это вовсе не означает, что вы прожили отведенное вам время счастливо. Скорее, вы впустую его потратили. Это было очень жесткое, неожиданно жесткое выступление, которое повергло слушателей в шок. Если раньше орк размышлял, то теперь стал безжалостен. Если раньше его слова можно было счесть гипотетическими, теперь он бил наотмашь. «Вы всегда внизу, орки, в подземелье шахты или горячем цеху металлургического завода, на рыболовном траулере или строительстве дорог. Даже от мирового наркотрафика вы получаете жалкие крохи, оставляя основную прибыль обитателям вершины. Потому что они, орки, инвестируют и в распространение веществ. Или вы думали, что прикончить наркотрафик невозможно? Возможно все, орки мои. Возможно все. Но проблема в том, что у всего, что вы видите вокруг, есть собственники. В том числе у наркотрафика. И эти собственники земли, воды, индустрии, они вас обирают, объедают, травят алкоголем и наркотиками, заставляют тратить деньги на ненужные товары и даже убивают. Так скажите, как мне вас называть? Эльфами? Из выступлений Бенджамина Орка Орсона. Особняк Аврора, Лонг-Айленд, США. Девушка была красива. Юна, свежа, но в первую очередь красива. Огромные зеленые глаза, в которых ярко горели лукавые огоньки, пушистые ресницы, густые светлые волосы до лопаток, слегка вьющиеся, чарующие, небольшой лоб, маленькие носики и пухлые, четко вырезанные губы. И великолепная фигура, стройная и женственная, в меру округлая, но без лишних граммов. Необычайно привлекательная фигура 20-летнего, ярко распустившегося цветка. И еще девушка была необычайно искусна в умении угодить мужчине и довела седовласого любовника до исступления. Они расположились у бассейна и чуть больше часа наслаждались обществом друг друга. И они не стеснялись. Слуги знали, чем грозит попытка подсмотреть за хозяином, и держались вдали. Старик демонстрировал поразительную для его возраста выносливость и пыл, брал девушку жадно, словно освободившийся после десятилетнего срока уголовник, рыча от наслаждения и похоти. На лежаке, в бассейне, на бортике бассейна, в шезлонге и вновь на лежаке, демонстрируя незаурядную фантазию и высокий уровень современных медицинских препаратов. Иногда ему не хватало мощи, но он старался. А в финале закричал, не смог сдержаться. Издал довольный вопль и блаженно растянулся на ложе, глядя в прозрачное синее небо. Его любовница некоторое время лежала молча, продолжая гладить старика, затем улыбнулась и спросила: «Тебе было хорошо?» Девушка была красива, но с изъяном. Ее чудесное лицо могло свести с ума, но было не ее лицом. Ее прекрасная фигура заставляла трепетать не только сердца, но была не ее фигурой. Над превращением девушки в идеальное создание полгода работали лучшие пластические хирурги Америки, и они с лихвой отработали каждый пенни своих гигантских гонораров. Девушка была красива. Следы хирургического вторжения были идеально скрыты, и ни один, даже самый опытный глаз не смог бы определить подделку. Но то была не ее красота. И старик об этом знал. «Тебе было хорошо?» В его глазах мелькнула боль. Он медленно поднялся, накинул халат и молча направился в сторону дома. Девушка выждала, когда он достаточно отдалится от бассейна, вылила в бокал остатки шампанского, устроилась в подушках и стала смотреть на океан. Она знала, что через 2-3 дня любовник обязательно вернется. И ей было плевать, остался он доволен или нет.